Но ты ведь говорил, что встречался с такой. Встречался, но кормить ее мне не приходилось. Слушай, а может, они разумными питаются? С тревогой в голосе предположил Дарс. Они не клизы, сильно сомневаюсь в этом, покачал головой в ответ. Слушай, а это еще кто? Неожиданно напрягся Дарс. Посмотрел в том направлении, куда он указывал, но никого не заметил. Где ты кого-то заметил? Вон кто-то ползет к зданию со стороны горного массива. Присмотрелся внимательнее. Высокая пожухлая трава, росшая на том острове так же густо, как и на нашем, действительно шевелилась в одном месте, но разглядеть, кто именно там двигается, было невозможно. «Думаешь, он с корабля?» — спросил Дарс. «Здесь без вариантов. Специально сошел там, чтобы не видно было. И чего ему здесь понадобилось?» Хороший вопрос, задумался, наблюдая за движением в траве. «Может, это контролер, и он проверяет работу обезьян?» Или решил забрать что-то важное у них, пока они там в доме поедают вкуснятину, что им привезли. Фигура в траве медленно приближалась к зданию. Судя по траектории движения, незнакомец явно знал, куда направляется, и не хотел, чтобы обезьяны его заметили. «Глава 13, Рик, мне это не нравится», — сказал Дарс с беспокойством. «Может, не стоит туда соваться?» «Нет», — покачал головой в ответ. «Сейчас самое время разобраться с этими неизвестными и с тем, что здесь происходит. Пока они расслаблены и не ждут гостей». Попытался в бинокль получше рассмотреть фигуру в траве. Движения были осторожными, профессиональными, явно не случайный путешественник. «Дарс, возвращаемся к флайеру. Сейчас перелетим туда. Ты уверен? А если это ловушка? Тогда мы ее разломаем», после чего решительно встал и направился к флайеру. «Надоело мне здесь сидеть и гадать. Это бесполезное занятие». Дарс последовал за мной, и мы быстро вернулись к флайеру. «План простой», — сказал я Дарсу. «Садимся там, где он высадился, за скальным массивом острова, и, как он, подбираемся к зданию пешком. Смотрим, что происходит, и по обстановке решаем, что делать дальше. А если нас заметят? Постараемся не быть замеченными. А если заметят?» — похлопал по рукояти бластера. «Импровизируем». Летели низко, почти касаясь поверхности воды, чтобы снизить вероятность обнаружения. Пришлось заложить вираж, чтобы подлететь незаметно. Остров постепенно приближался, и вскоре я уже мог различить детали, россыпи камней, заросли сухой травы. Мы совершили посадку у самой воды на совсем небольшом каменистом пляже. «Как думаешь, здесь клизы водятся?» — поинтересовался Дарс, выбравшись из флайера и посмотрев на набегающую волну. «Исходи из того, что водятся. А вообще, я без понятия». Дарс с удивлением посмотрел, как выгружаю абордажных дроидов из багажного отделения. «Ты думаешь, все здесь будет так серьезно?» — спросил он, наблюдая за разворачивающимися машинами. «Не люблю сюрпризы», — ответил ему, проверяя системы каждого дроида. «А этот остров — один большой сюрприз. А как ты с ними незаметно подойдешь к дому?» «А никак. Мы пойдем заметно. Вначале они, а потом мы», — пожал плечами. «Уже сказал, не люблю сюрпризы». Дарс нахмурился, все-таки я вначале проверю. «Подожди меня здесь». «Как скажешь», — согласился с ним. Он направился один вдоль побережья, а остался у флайера, наблюдая за его удаляющейся фигурой. Дроиды завершили развертывание и ждали моих команд, а пока их сенсоры сканировали окрестности. Вскоре услышал его голос в наушнике: «Рик, вижу их». «Их трое. Они уже у дома». «Что видишь?» — переспросил его, так как плохо расслышал. «Рик, это он». Возбуждение в голосе Дарса было очевидным. «Кто он?» Не понял его. «Хаск, это он». «Все. Все трое проникли в здание, ничего больше не вижу». «Понял, двигаюсь к тебе». Оставив дроидов в режиме охраны флайера, быстро добрался до позиции Дарса. Он лежал за небольшой грядой камней, наблюдая за зданием через прицел винтовки. «Ты уверен, что это был он?» — спросил, устраиваясь рядом. «Он, 100%, сам посмотри». Он прикинул мне запись с его нейросети. Это был действительно Хаск, та же угловатая фигура, те же движения. А двое других, судя по всему, последние выжившие из экипажа. «Идем к зданию или подождем здесь?» — спросил Дарс. «Вряд ли они вернутся сюда. Корабль не видно. Кианна, где находится корабль, который приплывал к острову?» — обратился к Искину. «Он дрейфует совсем недалеко от острова», — отозвалась Кианна. «Как интересно, ждет их. Значит, Хаск не планирует здесь задержаться». Внимательно изучил здание. Это была типичная постройка времен корпорации, низкое, приземистое строение из бетона и металла. Окна были наглухо закрыты щитами, но дверь была открыта. «Обезьяны где?» — спросил у Дарса. «Все пятеро ушли в здание с ящиками, так и не возвращались. Кианна, можешь просканировать здание?» — спросил у Искина. Сканирую. Живых или движущихся объектов внутри здания не обнаружено. Это явно усложняло дело. «Дарс, как думаешь, дроидов пригнать?» «Думаю, стоит», — кивнул он. «Эти обезьяны могут оказаться проблемой». Подал сигнал дроидам. Через несколько минут все четыре машины подъехали к нашей позиции, их движения были едва слышны даже мне. «План простой», — тихо сказал Дарсу. «Два дроида блокируют выходы и окна, остальные идут внутрь. Мы следуем за ними. А обезьяны? Посмотрим, как они себя поведут. Если агрессивно, дроиды их усмирят. Дарс проверил свое оружие, Хазга берем живым. Обязательно. У меня к нему много вопросов». Мы, не торопясь, двинулись в сторону здания. Впереди ехали два абордажных дроида, два дроида по бокам, а мы двигались в середине. Честно говоря, я был уверен, что Хаск сейчас разберется с обезьянами, а нам надо будет только дождаться его возвращения и брать всех троих тепленькими. Но ситуация оказалась совсем не такой, как думал. Мы не прошли половины расстояния до здания, когда все трое пиратов выскочили из здания, отстреливаясь. Причем стреляли совсем не по нам или дроидам, а по кому-то в здании. Один из трех упал на землю практически у входа, и что его убило, нам из-за густой травы было не видно. «К яме!» — скомандовал Дарс. Он посмотрел на меня, в ответ я согласно кивнул и направил дроидов туда. Яма, что копали обезьяны, оказалась совсем рядом с нами. «Что происходит?» — поинтересовался он, когда мы спрыгнули в яму и заняли там позиции. «Сам ничего не понимаю». В это время уже второй пират, отстреливаясь на бегу, рухнул в траву. Там на мгновение мелькнуло что-то черное и пропало. Последним на ногах остался Хаск. Он, стреляя в кого-то, бежал в нашу сторону. А вот в кого стрелял, никто не мог определить. С уверенностью мог сказать только одно — это однозначно была не обезьяна. До нас он в итоге не добежал, наверное, это было бы слишком просто. Бросил Дарсу и, выскочив из ямы, рванул к Хазгу.